Глава сороковая. Карим, благодаря своему позитивному настрою, был одним из тех, кто больше всего нравился мне в нашей команде. Обычно он бывал оживлен и с удовольствием вступал в разговор. Однако 15 мая он сидел рядом со мной за ужином, хмурился и молчал. У всех случаются трудные дни в экспедиции, поэтому я не стал насильно вовлекать его в беседу. Но, заметив, с каким выражением он тычет вилкой в тарелку, я спросил: «Что такое, Карим?» Он бросил вилку, и прибор со звоном отскочил от края оловянной тарелки. «Не могу больше это есть. Меня уже тошнит». «Понимаю. Но надо есть, чтобы хватило сил на восхождение. Выбери что-то одно и просто запихни в себя», — посоветовал я. «Слушай, не могу. Вот просто не могу». Карим был не просто альпинистом, собравшимся на Эверест. Он был еще и военным. Если его терпению приходил конец, дело было плохо. Мне во время еды тоже бывало непросто. Когда есть не хотелось, но я знал, что это необходимо, я иногда вспоминал сцену из фильма «Рокки-1», в которой персонаж Сильвестра Сталлоне выпивает ради усиленного питания перед тренировкой 5 сырых яиц, разбитых в стакан. В бытовой культуре США не принято употреблять отдельно сырые яйца, как и молоко, в том числе и парное, без предварительной обработки. Это считается небезопасно и дико. Обычно эти продукты входят в состав других для последующего смешивания с чем-то либо термической обработки. Меня вдохновляла подобная решимость пойти на все ради достижения большой цели. Я смотрел на стену палатки столовой, проигрывал в памяти мелодию триумфа главного героя в фильме и запихивал в рот безвкусную пищу. Из-за недостатка белка в рационе питания наши тела начали поглощать мышечные волокна, расходуя их как топливо. С начала экспедиции я похудел почти на 7 килограммов. Мы со спутниками периодически сравнивали, насколько теперь висит на нас привычная одежда. Райан, худощавый, мускулистый альпинист из третьей команды, сказал, что, по его мнению, он скинул уже не меньше 16 килограммов. 16 мая погодные условия наверху стали приличными, что позволило многим альпинистам из четвертого лагеря побывать на вершине. Но в сводке погоды сообщалось, что воздушный поток разделился надвое, отчего невозможно было сделать точный прогноз на ближайшие несколько дней. Итак, мы ждали. Шел 56-й день экспедиции и мой 10-й день ожидания в базовом лагере. В прошлом мне доводилось пережидать в горах непогоду, но такое было впервые. Надеясь на поддержку, я позвонил Алану, который был дома. Сказал, что готов сделать все, что нужно ради восхождения на Эверест, но ничего сделать не могу. «По-моему, надолго меня не хватит», — сказал я ему. «Я просто хочу поскорее убраться отсюда». «Что? Только не ты», — отозвался Алан. «Мне вообще уже не хочется никуда подниматься». «Да ладно тебе». Поддержка Алана успокоила меня, но после звонка мой боевой настрой снова упал. Пришло время прибегнуть к одному из двух оставшихся у меня секретных средств. Распечатать второе письмо из дома. Я сел, отхлебнул воды и аккуратно надорвал конверт от Джесс. Помимо заверений в том, что она любит и верит в меня, моя 23-летняя дочь писала вот что: «Одна из самых важных вещей, которым ты меня когда-либо учил, есть вот что – ощущать страх и все равно делать то, что должен. Зачастую я предпочитаю думать не о том, что может помешать мне. Я держу в голове высокую цель и придумываю план, чтобы достичь ее. У меня получается, и я думаю, что это благодаря тому, как ты воспитал меня. Благодаря тому, как ты живешь. Мечтать надо по-крупному, и пусть ничто не мешает осуществить свои мечты». Я много думала о нашем разговоре по дороге в Денвер несколько недель назад. Самый главный вопрос вот какой. Ради чего ты готов страдать? Желание достичь вершины Эвереста – цель, ради которой ты практически всю свою жизнь мечтал страдать. Тебе придется страдать еще больше, прежде чем все закончится. Но каждая минута этих страданий ради достижения своей цели, а это случится совсем скоро, то самое страдание, которое, как ты учил меня, делает тебя лучше. В конечном счете, отправляясь в трудное восхождение, мы стремимся именно к этим переменам». Я вытер слезы и оглядел свою палатку. С карабинов свисали полузамерзшие носки. Маркированные пакеты с энергетическими гелями и восстановительными напитками лежали на куче оборудования, приготовленного для подъема на вершину. Я вложил немало времени, усилий и ресурсов в то, чтобы оказаться здесь и сейчас. Что еще важнее, многие мои друзья и близкие тоже немало вложили в это. Нельзя было допустить, чтобы все это оказалось потрачено впустую лишь потому, что я устал или напугался, или затосковал по дому. Бросить все и уехать, по сути дела, выйти из игры, было бы чертовски просто. Но легкий путь редко приносит значительную награду. Я размышлял о том, какой урок усвоят мои дети, если сейчас я все брошу. Неужели ты хочешь показать им, что это нормально? Вот так взять и сбежать, когда дела идут плохо. Из густых туч, затянувших небо над базовым лагерем, ледяными шариками стал хлестать снег, силой ударяясь о стенки моей палатки. Я лежал внутри и слушал, как шуршание по нейлону осадков то стихает, то становится громче. А что, если погода так и не наладится, и мы упустим время и не успеем даже попытаться подняться на вершину? Я пялился в желтый потолок палатки и подсчитывал дни. Все разрешения на экспедицию выданы до 31 мая. Иными словами, последний возможный день для выхода к вершине – 24 мая. Осталось 8 дней. Хватит ли у меня сил ждать так долго? Меня так и подмывало сделать что-то, найти какое-то решение. Но все дело было в погоде. Мои амбиции, энергия или решимость не помогут мне разогнать тучи. Эти черты характера я всегда считал своими сильными сторонами. Но при столкновении с внешними факторами, повлиять на которые было не в моей власти, такие привычки и мотивация к действию оказывались бесполезны. Ну как тут упорствовать, если ничего нельзя поделать? Скоропалительная попытка достичь вершины в неблагоприятных условиях была бы рискованным нарушением дисциплины. Надо собраться силами и взять себя в руки, чтобы выдержать долгое ожидание. Единственный ответ на все вопросы – терпение. Но терпеливое ожидание казалось противоположностью привычной настойчивости, готовности делать больше или работать усерднее. И тут меня осенило. Терпение и есть упорство. Просто пассивное упорство. Любая непогода рано или поздно заканчивается. Если подождать достаточно долго, погода наладится. Осознав это, я выпрямился и ухмыльнулся. Ледяные шарики продолжали сыпаться с неба, и дата окончания экспедиции ничуть не стала яснее. Но моя решимость окрепла. Теперь я ощущал спокойную уверенность. Я буду ждать столько, сколько нужно. А потом мы отправимся на вершину. Около недели назад Даллас провел подробный инструктаж о том, как работает баллон с дополнительным кислородом и как надо им пользоваться. Поскольку предстоящее нам восхождение на вершину все отодвигалось и отодвигалось, он провел еще один краткий инструктаж, собрав нас в палатке связи. 8 лет назад на Ча-Ой-Ю я целый день пользовался кислородным баллоном и потому умел подсоединять регулятор, управлять клапаном и очищать маску от намерзающего на ней льда. Но я все равно так внимательно слушал Далласа, словно от этого зависела моя жизнь. Не исключено, что так и случится. Компания AMG использовала изготовленные на заказ баллоны из легкого природного волокна. Каждый цилиндр весил около 7 килограммов и был размером с две большие буханки хлеба, если поставить их рядом вертикально. Баллон вмещал 1800 литров сжатого кислорода. При рекомендуемом расходе 3 литра в минуту во время восхождения полного баллона должно было хватить почти на 10 часов непрерывной работы. В нормальных условиях на уровне моря здоровый взрослый человек в состоянии покоя вдыхает в среднем от 6 до 8 литров воздуха в минуту. Мы также будем переключаться на более низкий расход, используя всего 1 литр в минуту во время отдыха в палатках 3-го и 4-го лагерей, поэтому каждому альпинисту требовалось в общей сложности около 4 баллонов. Некоторые альпинисты старшего возраста желали увеличить потребление до 5-6 литров в минуту при подъеме на вершину, поэтому приобрели для себя по дополнительному баллону с кислородом. Однако за то, чтобы этот баллон был поднят и ждал их на отметке 8442 метра, им пришлось выложить на $5000 больше. Несмотря на то, что Барт предложил сделать то же на тот случай, если в день восхождения у меня возникнут проблемы, я не стал покупать лишний баллон. И надеялся, что поступил правильно. Непальские шерпы-альпинисты чувствуют себя на высоте лучше, чем почти любой иностранец. Но и они пользовались дополнительным кислородом, чтобы не терять силы и не мерзнуть. Поэтому экспедиция рассчитывала использовать 2-3 баллона на каждого шерпу-альпиниста. В общей сложности для АМГ и нашей команды с ее расширенным составом наверх подняли более 300 баллонов кислорода, все они были доставлены в третий лагерь или выше, на спинах высокогорных рабочих альпинистов. Драгоценный кислород должен был облегчить дыхание и позволить нам быстрее подниматься в последние 2 дня восхождения на вершину. Не менее важен тот факт, что кислород помогает телу сохранять тепло, препятствуя таким образом переохлаждению и обморожению. Самым важным аспектом для моей семьи было то, что восхождение на Эверест с юга без дополнительного кислорода считается в 3 раза более смертельно опасным, чем подъем с кислородом. При среднем расходе 3 литра в минуту кислород в баллоне все равно не позволяет альпинистам при подъеме на значительную высоту ощущать такой же комфорт, как на уровне моря или даже на какой-либо из вершин Колорадо выше 4000 метров. Среди альпинистов бытует единодушное мнение, что кислород в баллонах снижает ощущение высоты примерно на 900 метров. Иными словами, двигаться на высоте 8229 метров с кислородным баллоном мне будет так же сложно, как было на высоте 7315 метров на Чо-Ой-Ю, пока я не стал использовать кислород. Тот незабываемый день выдался для меня настолько выматывающим и сложным, что я всерьез подумывал, не бросит ли мою дорогущую камеру в снег, лишь бы облегчить рюкзак хотя бы на 450 граммов. Неожиданно я с пугающей ясностью осознал, какими сложными станут последние этапы нашего восхождения на вершину, даже с дополнительным кислородом. Грег и Даллас провели короткую встречу с каждым из альпинистов, проверяя их состояние перед попыткой подъема на вершину и уточняя, какие у кого есть с собой лекарства. Я принес свою аптечку в палатку Грега и сел рядом. «Ну, как настроение? Готов к подъему?» — поинтересовался Грег. «Нервничаю, но готов. С вашей точки зрения, как у меня дела?» — спросил я. Грег посмотрел на Далласа, а тот ответил. «Ты стабильно держишься в середине, как автомобиль, который едет, стараясь зря не расходовать топливо и не превышать скорость в 90 км в час. Просто идеально». «А лучше у меня может получиться?» — уточнил я. «Поднимаешься ты всегда стабильно», — сказал Даллас. «И всякий раз, как я вижу тебя на привале, ты или меняешь одежду, или пьешь, или питаешься. Короче, следишь за своим состоянием. Так и надо». «И в график ты укладываешься», — добавил Грег. «Ты в полном порядке. Просто следи за здоровьем». Их замечания не удивили меня, но приятно было слышать, как они говорят мне все это. Затем Грег сказал: «Покажи нам свои лекарства и объясни нам, где что». Я выложил голубой пластиковый пакет на упаковочный ящик, служивший столом. Грег спросил: «Ты хранишь их в этом пакете?» «Да, всегда», — ответил я. Грег записал это в книжечку. Я перевернул пакет вверх дном и вытряхнул из него 3 коричневых пластиковых пузырька с лекарствами, полученными по рецепту. Затем я вслух прочитал названия препаратов. декадрон при высокогорном отеке мозга, нифедипин при высокогорном отеке легких, диамокс при острой форме высотной болезни. Нифедипин – синтетический препарат, который обычно в клинических условиях применяется для профилактики приступов стенокардии, в отдельных случаях – при гипертонических кризах. Жестокий холод и экстремальная высота в день восхождения означают, что единственная первая помощь, которую в реальности смогут оказать заболевшему альпинисту – накачать его лекарствами и тащить вниз. Зачитав вслух дозировки, я передал каждый пузырек Грегу. Он подтвердил сказанное мной и записал все в книжечку. Грег вытащил 3 перманентных маркера и покрасил 3 белые крышки пузырьков. Одну зеленым, одну синим, одну черным цветом. Затем записал, какой цвет что обозначает, около моего имени в списке. Во время попытки подняться на вершину, Даллас поведет нас на самый верх, где в атмосфере почти не остается воздуха, а Грег будет находиться в базовом лагере. Оставаясь в относительно плотном воздухе на высоте 5273 метра, Грег будет нашим основным мозговым центром и последним, кто будет принимать решения в отношении всей нашей команды. Если высоко на горе обнаружится, что кому-то из наших альпинистов стало плохо, Грег воспользуется заметками в своей книжечке и сможет дать точные инструкции, что делать. Он сможет передать, в пакет какого цвета заглянуть, пузырек с какой крышечкой достать оттуда и сколько таблеток дать пострадавшему. Такой подход снижал вероятность путаницы и ошибок, когда спасателям, тоже измученным значительной высотой, приходится вводить лекарство умирающему альпинисту. Подобная предусмотрительность, опыт и многоступенчатая система обеспечения безопасности могут объяснить, почему я выбрал именно IMG. Несмотря на то, что мы ждали в базовом лагере уже 11 дней, утром 17 мая во время завтрака всех собравшихся за нашим столом переполнял энтузиазм. Согласно вечерней метеосводке накануне, погодные условия могли вскоре улучшиться. Все надеялись, что когда Грег получит утренний прогноз погоды, новости окажутся хорошими. Я наедался впрок, проглатывая один за другим блинчики, политые подделкой под кленовый сироп. Грег вошел в столовую, держа в руке распечатанный прогноз погоды. «Всем доброе утро!» В палатке наступила тишина. На лице нашего руководителя было такое же приветливое выражение, как и обычно, но мне показалось, что в уголках его рта прячется широкая усмешка. Я сжал кисти рук в кулаки и прислушался. Грег объявил: «Мы выходим на гору завтра». Радостные возгласы заполнили палатку. Одни, высоко поднимая руки, ударяли друг друга по ладоням, другие возбужденно жестикулировали. Грег помедлил целую минуту, пока в столовой царили шум и возбуждение, а потом помахал над головой листком с прогнозом погоды. Все умолкли, шикая друг на друга, и тишина наступила так быстро, словно сам Моисей держал перед нами каменные скрижали с начертанными на них заповедями Завета. Грег сообщил нам больше деталей и выдал несколько предостережений. Замочная скважина чуть расширилась, но все равно была не такой большой, как нам хотелось. 18 мая нам предстояло пойти на гору в предельно допустимых погодных условиях, и все надеялись, что погода постепенно будет налаживаться по мере того, как мы будем подниматься в очередной верхний лагерь. В день нашего возможного восхождения на вершину, 22 мая, согласно метеосводке, ветер ожидался чуть слабее. Однако вскоре после этого он должен был снова окрепнуть. Погодное окно получалось не идеальным, но при наличии меняющих направления воздушных потоков это было лучшее, чего мы могли дождаться. Кроме того, поскольку дней осталось мало, времени на вторую попытку нет. У нас будет один единственный шанс. Пока мы с товарищами по команде перемещались по лагерю, заканчивая последние приготовления, никто не двигался прогулочным шагом. Мы деловито сновали вдоль троп, словно дерганные пассажиры, спешащие на поезд. До отхода поезда на вершину оставалось 18 часов. недомогание участников и их вынужденная эвакуация изменили состав наших команд. Согласно решению АМГ, нас перетасовали, и получилось две волны. Сначала должна была подняться первая команда, а оставшиеся члены второй и третьей должны были выйти через 3 дня после нас. Когда из низовий долины вернулись альпинисты второй и третьей команд, один из них щедро притащил громадный ящик сладких пончиков из пекарни в Намче. Кто-то увлек меня за лакомством к маленькой палатке-столовой. Я отодвинул желтый клапан двери и вошел внутрь. Там никого не было. Я был один. И передо мной соблазнительное разнообразие сладкой пышной выпечки. Я сел и уставился на запретные сладости. Несколько лет назад я отказался от сладкого, чтобы не набирать вес. А уж после того, как выяснилось, что уровень сахара у меня в крови повышен, пончики и вовсе стали для меня недозволенной пищей. Шведский стол сдобных изделий, жареных в масле и посыпанных белым сахаром, так и притягивал взгляд. Инстинкты привыкшего к тренировкам спортсмена и сторонника здорового питания стояли каждый на своей трибуне и извергали пламенные речи. Но ведь за следующую неделю я скину не меньше 2 килограммов, а может и больше. Хотя подсчитать такое трудно, а измерить невозможно, я читал, что только в день восхождения на Эверест альпинисты сжигают от 10 тысяч до 12 тысяч калорий, что равнозначно 4 или 5 марафонам за раз. Вкусняшка в 300 калорий мне точно не повредит. Напротив, может, даже поможет. Я высмотрел и взял большой шоколадный пончик с толстым слоем глазури и разноцветной посыпкой. В Новой Англии мы называем такие «джимми». Затем откинулся на спинку стула и с благоговением уставился на вожделенный пончик, а потом прикрыл глаза и откусил огромный кусок. О, это было потрясающе! К полудню я уложил снаряжение. Поскольку менее подготовленные команды иногда копируют действия тщательно просчитывающих свои выходы экспедиций, время нашего ухода из лагеря было засекречено. Нам вовсе не хотелось, чтобы другие группы поднимались по тому же графику, что и мы, и толпились на маршруте. Такая предусмотрительность помешала мне заблаговременно выложить в сеть какую-либо информацию о предстоящем подъеме, но я просто должен был рассказать об этом самым близким. В письме 16 членам семьи и хорошим друзьям я написал: «С трудом верится, что до того, как я попытаюсь подняться на Эверест, больше не будет ни разминок, ни тренировок, ни наработки навыков, ни тренировочных восхождений, ни периодов акклиматизации, ни промежуточных целей, ни подъемов до верхних лагерей и спусков обратно. Наступило время настоящего восхождения на Эверест». Хотя мне и не хотелось никого пугать или причинять боль, я знал, что вероятность моей гибели на Эвересте реальна и составляет от 1 до 3%. Так что, если наверху что-то пойдет не так, это мое сообщение может оказаться последним. Поэтому на всякий случай я продолжил. Вы, ребята, мой неиссякаемый источник силы, стойкости и любви. Я не сумел бы стать тем, кто я сейчас, и ни за что не оказался бы тут, если бы каждого из вас не было в моей жизни. Поэтому, когда вскоре я с полной выкладкой выйду из базового лагеря, с собой возьму самое важное, что у меня есть – вас. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы подняться на эту гору. Отдам все, что потребуется. И, как всегда, я сохраню в своих аварийных запасах достаточно энергии, чтобы благополучно спуститься. И эти запасы никогда не опустеют, так как вы все и есть мой запас энергии на крайний случай. Когда я заберусь так высоко, как только смогу, я улыбнусь и от всего сердца поприветствую вас. Шлю всем привет из базового лагеря Эвереста. Люблю и обнимаю. Джим. В 2:10 ночи я стоял у палатки-столовой, переминаясь с ноги на ногу. Когда очередная двойка альпинист-проводник уходила из базового лагеря, они обменивались рукопожатиями с несколькими членами руководства экспедиции, которые выстроились тут, чтобы проводить нас. Звучали пожелания удачи и намасте. Медленно двигаясь вперед вдоль группы провожающих, я поравнялся с Фануру. Он пожал мне руку и сказал: «Я иду во второй лагерь поддержать всех, так что скоро увидимся там, брат». Каджи широко улыбнулся и сжал мою руку в своих. «Удачи, Джим Дай!» «Спасибо, Каджи Пхай», — ответил я. «Намасте». Грег, на голову выше всех, стоял самым последним. Я ухмыльнулся ему и протянул руку. Он улыбнулся в ответ, пожал руку и сжал мое предплечье левой рукой. «Хорошего подъема, Джим!» «Постараюсь. Спасибо за все, Грег». Я шел за Пикеем, мы миновали последнюю палатку и свернули налево к алтарю. Рядом с множеством молитвенных флагов виднелось несколько новых приношений. На жертвеннике стояли маленькие тарелочки с едой, мисочки с рисовой крупой и фото его святейшества Далай-Лама XIV. Ради такого важного дня из низовой долины за 16 километров отсюда принесли ветки можжевельника, которые уложили на камни жертвенника. Можжевельник известен своей живучестью и выносливостью в сложных условиях. От еще не сожженных веток в ночном воздухе чувствовался липко-сладкий смолистый аромат. Несколько небольших веточек кто-то зажег, и они так и тлели. Многие в Тибете и Непале верят, что ароматный дым очищает и защищает путешественников. Мы стали обходить жертвенник по часовой стрелке, повторяя путь солнца. Пикей взял немного сухого риса из мисочки и подбросил его в воздух в качестве подношения. Он что-то тихо то ли напевал, то ли бормотал. Слова были скорее шерпские или тибетские, а не непальские. Но я бы не сказал наверняка. Ничуть не сомневаясь, что сейчас он произносит буддистские молитвы, я как мог присоединился, старательно повторяя «Ом мане падме хум». Подражая Пикею, я схватил небольшую горсть риса и разбросал его в несколько частей, пока мы обходили алтарь. Часть рассыпал в сторону ледопада Кхумбу, а еще немного — в направлении вершины Эвереста. С мыслями о своей семье я бросил немного в сторону Колорадо, до которого от меня было сейчас 12 тысяч километров. Помня, что следует меньше просить для себя и выражать сострадание к другим, я бросил часть риса вперед, чтобы привлечь милость богов к Пикею. Длинные зернышки осыпали его рюкзак и плечи. Затем я вслепую кинул остаток риса через плечо, осыпая им членов команды позади меня. Откуда-то в луче моего налобника то и дело появлялись сыплющиеся вниз зерна, они мерцали, словно звезды, падающие с ночного неба. Некоторые задевали рукава моей куртки и падали на землю. Там их подберут птицы, живущие вокруг лагеря. Завершив круг, мы ступили в облако едкого можжевелового дыма. Мне пришлось зажмуриться, чтобы летящий пепел не попадал в глаза. Запах горящего можжевельника наполнил мое обоняние. Мы прошли сквозь очистительный дым и вышли на незадымленный воздух, надеясь, что достаточно чисты, чтобы приблизиться к Джомолунгме, богине, матери мира. Мы молча шли под углом по неровной поверхности морены в сторону ледопада. Пришла пора подниматься в небо. Через 5 дней или сбудется мечта всей моей жизни, или она так и ускользнет, не сбывшись, или я погибну.